Глава 18. Интересно получается, чем грешнее человек живет, тем страшнее ему помирать. Логично предположить, раз у него нет страха обманывать, унижать, прелюбодействовать и даже убивать, то и смерть его не должна пугать так же, как и простого человека. Но получается наоборот. Грешник теряет самообладание вплоть до потери человеческого облика. Готов пойти на любую мерзость, любое преступление в желании жить. Почему так? А дело в ценности его души, которая всегда лежит на весах. Распыляя себя по всяким сомнительным поводам, он обесценивает ее и чувствует, что на том свете за нее много не дадут, и участь его после смерти незавидна. Происшествие с сумасшедшим матросом не выходило из головы. Если предположить, что любой член экипажа мог запросто сойти с ума и перерезать всю команду, то недолго заработать паранойю. И постоянно вспоминалась Анжела с ее страхами. Каких демонов она приволокла с собой из того мира? И почему здесь они обладали большей властью? Денис несколько раз прошелся по каждому матросу во время единения, чтобы понять, а не заразился ли кто из них потусторонней сущностью. Гоша вернул его к привычной работе капитана из-за того, что они чуть не наскочили на газовый шар, который мог убить экипаж в мгновение ока. Денис совершил маневр на грани возможностей немногочисленной команды, стараясь не подавать вида, а точнее эмоций, чтобы сохранить спокойствие. Следом им попались две гравитационные аномалии, не укравшие атмосферу, но завернувшие траекторию полета таким образом, что экипажу пришлось ее долго и упорно выравнивать. И снова, как будто в награду за упорство, впереди появилась пристань. Та самая, на которой еда и претенденты. С десяток ковчегов наблюдались рядом с ней. Одни уже отлетали, другие находились на поверхности, а третьи приближались, ожидая своей очереди пополнить запасы провизии и людей. У Дениса отлегло от сердца. Он был уверен, что они идут в самом конце и не скоро увидят даже самых отчаянных аутсайдеров. Он остановил «Феникс» в очереди за двумя ковчегами, ожидающими посадки. Объявил перерыв в работе и отправился посмотреть на то, что собой представляет эта пристань. Любопытно было всем, поэтому команда выстроилась на правом борту ковчега, обращенном в сторону большого открытого стадиона, расположенного на куске ландшафта с обрывками дорог, лесополос, озерцом и типовой застройкой стеллажей с манной и водой. «Ха, однозначно тут все проиграли», — невесело усмехнулся Гоша. «А этих за что? За азарт или низкий уровень интеллекта?» «Не любишь спортсменов?» — поинтересовался Денис. «Есть такое. А за что?» «Как-то смотрел передачу про секс между спортсменами на Олимпиадах. Они там трахаются, как кролики, как будто последний день живут. Но это ладно, их дело, куда совать свои причиндалы. Но меня взбесило, когда одна спортсменка на полном серьезе сказала, что они — это лучшие гены планеты, собранные в одном месте. Хе-хе-хе, представляешь, лучшие!» Гуша ехидно рассмеялся. «То есть атавизмы, доставшиеся нам от диких предков в виде лучшей реакции, силы или выносливости, которые проявились в них, они называли лучшими генами. Получается, чем мы ближе к обезьяне, тем гены у нас лучше. А чем выше интеллект, умение запоминать, анализировать, развивать кругозор — это признаки не очень хороших генов. Я вообще считаю спортсменов худшей частью человечества и носителями признаков, мешающих нормальной эволюции. Женщины, они же не от большого ума бегают за футболистами. Мы сами создали им успешный ореол. Достаточно проследить за судьбой таких семей, чтобы понять, что носители лучших генов — не самый лучший выбор». «Ты строг к ним», — Денис добродушно улыбнулся. «Они упорные, а нам такие могут быть полезны». «Упрямые, как ослы, они упорные. Лучше взять одного студента-инженера, чем десяток спортсменов». «Вот только не превращайся в Павла, не предвосхищай неприятностей», — попросил Денис. «Я все слышу», — подал голос Павел, оказавшийся за их спинами. «Я не предвосхищаю, я предупреждаю». «И согласен с лоцманом, спортсмены не лучшие матросы. Они ко всему относятся как к состязанию, лезут первыми, хоть им и объясняю, что тут не соревнование между ковчегами. Суть в другом, однако до них не доходит». У спортсменов два квантовых состояния – победил или проиграл. А мы наберем болельщиков. Их по-любому тут намного больше. Денис кивнул на пеструю толпу, рассевшуюся на трибунах. Болельщики тоже не сахар. Каким умом надо обладать, чтобы серьезно следить за тем, как мужики гоняют по полю мячик? Слушай, ну, библиотека сюда вряд ли перенесется, потому что в них сейчас никого нет. Интеллектуалы вообще не склонны собираться толпами, — пояснил Денис. «Ай, в том-то и дело», — Гоша вздохнул. «Они сюда не попадают. Из-за себя как-то обидно. Выходит...» В это время над пристанью случился инцидент. Взлетающий ковчег, непонятно по какой причине, повело в сторону, и он зацепил другой, идущий на посадку. Удар пришелся мостиком о днище садившегося камня. Пострадавший ковчег, оставшись без управления, рухнул вниз, прямо на трибуны, одновременно придавив с собой сотни людей. В воздух поднялись тонны пыли. Под ее клубами полыхнуло зарево пожара. Очевидцы трагедии на борту «Феникса» замерли, завороженные страшным зрелищем. Ковчег, участвовавший в аварии, начал резкий подъем. Другой, находившийся в это время на пристани, поднялся над клубами пыли и дыма. На его палубе не оказалось ни одного свободного от вахты человека. Денис смотрел вниз и думал, что после такой демонстрации никто из претендентов не пожелает подняться на борт. Надежда на пополнение команды в этот миг умирала вместе с раздавленными людьми. Он почувствовал, как теплые, заботливые женские руки обхватили его беспокойные, мечущиеся мысли. Он обернулся. Вместо Павла за ним стояла Меджида и улыбалась. «Мне кажется, у нас есть шанс», — задумчиво произнесла она, оставляя окончательное решение за капитаном. «Прямо сейчас спускаться нельзя. Они возбуждены и вряд ли смогут услышать нас», — предположил Денис. «Нужно выждать пару часов. Заодно успеем придумать речь». «Речевку», — поправил Гоша. «Речь они не поймут». Народ на стадионе бежал прочь от места трагедии из-за разгорающегося там пожара. Выбегал в открытые ворота и разбредался по территории пристани. «У нас не будет двух часов», — догадался Денис. «Кислород в воздухе выгорит раньше. Надо садиться прямо сейчас». Гоша посмотрел на него, как на умалишенного. «А мы ведь сами хапнем дыма», — заявил он. «Не хапнем. Он поднимается вверх, так что у нас есть время». Капитан направился к мостику. «Народ, все на вахту! Будем садиться!» Те два ковчега, что стояли в очереди на посадку, зависли в нерешительности на одном месте. Денис командовал начало смены и нагло обогнул их, начав посадку недалеко от стеллажей с едой и водой. Соприкоснувшись с воздухом, пристани сразу почувствовали в нем присутствие гари. Но, несмотря на это, кислорода тут все равно было больше, чем на «Фениксе». Свежая порция прочистила мозги экипажу, улучшив владение ковчегом. Камень опустился прямо на деревья, поломав их, как спички, и завис в нескольких метрах над землей. «Кондей, бери с собой всех мужчин и дуйте за продуктами. Мы с лоцманом и старпомом будем рядом, попробуем достучаться до напуганной публики. Если что, зовите», — распорядился Денис. Нерешительные капитаны двух ковчегов тоже начали спуск, намереваясь сесть поближе к стеллажам. Им пришлось пройти сквозь разрастающееся облако дыма. Вихри, вызванные смешиванием двух атмосфер, выглядели как приводимое в действие заклинание могучего колдуна. «Надо спешить! Эта толкучка до добра не доведет!» — громко высказался Павел. Денис дождался, когда команда под руководством Алины спустится с ковчега. Затем спустился сам, чтобы принять Меджиду. Гоша слез на пристань самостоятельно. «Как насчет планов 30 претендентов?» — напомнил Денис про недавний разговор. Мимо них пробежались десяток человек с выпученными от страха глазами. Последней бежала девушка в порванном свитере. В прореху виднелась окровавленная рука. «Девушка, мы вам поможем, остановитесь!» — обратился к ней Денис. Она не услышала его из-за охватившей паники. «Старпом, а ты же можешь их всех успокоить!» — вспомнил Гоша. «В таком состоянии мы никого к себе не затащим. Они даже не поймут, что им пытаются втолковать». «Нежелательно пользоваться моими умениями во время вербовки. Человек, который не самостоятельно принял решение подняться на ковчег, окажется бесполезным», — пояснила Меджида, отойдя в сторону, чтобы пропустить бегущую мимо парочку. «Надо идти к краю пристани. Людям дальше бежать некуда, им все равно придется слушать». Денис изменил направление. «А как же Кондей?» «Справится», — отмахнулся Денис. Троица пробралась через не очень широкую лесопосадку и вышла на поле, обрывавшееся отвесно. За ним синел бесконечный вакуум. Несколько сотен человек стояли у обрыва в нерешительности. Можно было подумать, что они собирались, как лемминги, нырнуть вниз. Пожар на стадионе набирал обороты. Языки пламени показывались над верхушками деревьев. Черный дым медленно рассеивался по границе атмосферы и грозился вскоре полностью скрыть пристань. Времени на уговоры оставалось все меньше, а у капитана до сих пор не было готово ни одной мотивирующей причины, хотя на месте претендентов он в ней бы и не нуждался. Но беда в том, что люди понятия не имели, что происходит на самом деле, и действовали инстинктивно. Денис, Меджида и Гоша встали в 10 шагах от самой большой группы людей. Капитан откашлялся и начал. «Народ, минуточку внимания!» Он дождался положительной реакции на слова. «Друзья, вы уже выслушали кучу народа, завлекающего на свои ковчеги, и вам показалось, что они какие-то странные, мутные, даже неприятные, которым от вас что-то нужно, и, скорее всего, что-нибудь нехорошее. Мы все были на вашем месте, и некоторые совсем недавно. Как видите, мы все еще живы и полны надежд пройти это испытание до конца». «Мы не заказывали никакого испытания!» — выкрикнул мужчина, повязанный красным фанатским шарфом. «Ну как не заказывали? Раз вы очутились здесь, значит, вы в нем нуждаетесь. Кто это решил?» «Тот, кто создал этот мир». Денис обвел пространство руками. «Я атеист и в эту херню не верю. Верните меня в мой материалистичный мир с электричеством и двигателями внутреннего сгорания!» Не унимался фанат. «Пусть верующие несут наказание, раз сделали такой выбор!» «Я же тебе говорил, что тут умных не бывает», — шепнул Гоша Денису. «Все, что могу вам пообещать, что после скорой смерти вы не попадете ни в рай, ни в ад. Со смертью тела ваше «я» перестанет существовать», — припугнул его капитан. «Почему это скорой?» «Здесь мало воздуха. Огонь скоро сделает содержание кислорода совсем низким, и все, кто останется на пристани, умрут». «А тут деревья кислород дают», — не сдавался фанат. «Они не успеют справиться», — предупредил Денис. «Мы хотим предложить вам присоединиться к нашей команде. Так вы останетесь живы и, самое главное, сможете измениться в нужную сторону». «Что ты несешь, парень?» — хамски обратился фанат к Денису. «Кому, кроме меня, интересны мои изменения?» «Предполагаю, тому, кто управляет нашим миром». Меджида тронула руку капитана. «Денис, им это сейчас сложно понять. Надо проще», — шепнула она. «Люди, не ведитесь на призывы шарлатанов! Еще неизвестно, что им от нас нужно!» — громко выкрикнул фанат в красном шарфе. «Никто не имеет права удерживать нас без нашего согласия. Зло бессильно против вас, если вы его сами не впустите. Они этого и добиваются, пытаясь нас запугать и заманить на свои камни, похожие на алтари для жертвоприношений. Они и есть самые настоящие бесы!» «Ты уж определись, верующий или атеист», — не сдержался Денис. «В Бога не верю, а всякие твари, которым от людей что-нибудь нужно, существуют. И камень на людей вы уронили, и пожар спровоцировали нас запугать, чтобы мы на все согласились, не думая. Никуда мы не пойдем! Оле, оле, оле, оле, никуда не пойдем!» — затянул он в привычном распеве. Денис переглянулся с Меджидой. Взгляд его выражал бессилие. «Почему они такие упертые?» — недоумевал капитан. «А чтобы мы тренировались? С умными любой дурак справится, а с дураками не всякий умный. У тебя есть варианты, как их уговорить?» «Они напуганы и вряд ли услышат что-то другое, кроме страшилок», — предположил Старпом. «Тогда давай их пугать?» — ухватился Денис за очевидную идею. «Надо только этого фаната заткнуть, чтобы он больше не портил нам агитацию. Сможешь?» «Напрямую нет, но попробую в обход. Как угодно, хоть вверх тормашками». Меджида направила руку в сторону возмутителя спокойствия. Мужчина заметил ее движение и отошел с первой линии, спрятавшись за спинами людей. «Слушайте меня, народ!» — громко произнесла Старпом. «Я старший помощник капитана вон того ковчега. Вообще-то это моя задача — набирать претендентов на его борт. Вы сейчас напуганы, как и все мы, кто здесь оказался в первый раз. Поэтому вам трудно понять, кто говорит правду, кто обманывает, а кто пользуется вами, чтобы сбивать с толку. Вон тот мужчина в красном шарфе, который говорил от вашего имени. Александр Иванович. Запойный пьяница, регулярно избивающий жену. У него два сына. Им тоже достается в периоды его пьяной агрессии. Выйдите сюда, Александр, и подтвердите мои слова. Люди должны знать, кому они верят. Сообщите им, что занимались воровством казенных денег, что оговорили невинного человека, чтобы выйти из-под подозрения полиции. Расскажите всем, кто вы такой». «Схренали!» — выкрикнул он из-за спин людей. «Давайте поступим так. Если я вас оговорила, то умру прямо здесь. Если же врете вы, говоря, что сказанное мной неправда, то умрете вы. В этом месте споры решаются просто. Лжец наказывает себя сам». «Сдурела!» — зашипел Денис. «Александр, это правда, что я рассказала про вас?» — громко спросила Меджида. «Да пошла ты, сука! Кого вы слушаете, народ? Они же сатанисты, которые хотят жертвоприношений! Врет она все!» В толпе раздались крики. Люди разошлись. На земле лежал фанат, сделавшийся одним цветом со своим шарфом. «Что и требовалось доказать. Этому человеку не стоило верить», — произнесла Старпом. «Вы его убили?» — возмутила женщина. «Нет, не я. Тут такие правила. За вранье — смерть. Нам не нужны никакие жертвы. Мы просто знаем, что нужно делать в этом мире, и все. Верьте нам, потому что кроме нас здесь никого нет. Иначе все умрете, как этот идиот». «Я знаю этого мужика. Он действительно бьет жену, и у него два сына», — поддержал Меджиду мужчина. «Я с вами». Он вышел из толпы. «Спасибо». Денис пожал ему руку. «Была не была». Еще один мужчина проявил смелость. Дым стекал по краю атмосферы и уже заходил под основание пристани. Людей накрыли сумерки, казавшиеся на фоне отражающихся сполохов огня, зловещими. Меджида уговорила 21 человека, самых смелых и разумных. «Очко!» — радостно произнес Гоша. Команда явилась к Фениксу. Михаил и Олег встретили их у веревочной лестницы. Вид у них был неважнецким. Ссадины на лице, следы крови, разорванная одежда. «Что случилось?» — удивился Денис. «Придурки на нас напали. Решили, что и тому устроили им портал сюда. Увидели, что мы продукты таскаем, решили напасть. А вы, между прочим, обещали сразу явиться, если потребуется помощь», — укорил капитана Олег. «Ты видишь, сколько мы народу привели. Заняты были. Никто серьезно не пострадал. Николаю досталось. Рассекли кожу на черепе бутылкой. Но мы их все равно отлупили». «Молодцы. Алина как?» «Ее в обиду не дали. С ней все нормально. В следующий раз за продуктами с битами надо ходить. Какие-то агрессивные претенденты пошли». «Сколько продуктов взяли?» «На 3-4 вахты спокойно хватит». «А я говорил, что болельщики небольшого ума люди», — напомнил Гоша. «Нам теперь с ними работать, так что придется полюбить», — посоветовал ему Денис. Люди неумело взбирались на ковчег. Приходилось им помогать и страховать. Жизнь на ковчеге как будто делала людей сильнее. Любой, кто отработал 10 вахт, карабкался по веревочной лестнице, как будто всю жизнь этим занимался. Денис поднялся последним. На половине пути он увидел возбужденную группу мужчин, наломавших в лесу палок и приближающихся с явным намерением их применить. Он подтянул лестницу, чтобы они не смогли взобраться по ней, и быстренько поднялся на палубу. «Спускайтесь, разговор есть!» — выкрикнул снизу лысый, широколицый парень. «Если мужики!» «Иди башкой о стену побейся, придурок! Может, мозги на место встанут?» — посоветовал ему Гоша. «Тебе конец, тварина! Ты не жилец, понял?» «Не хочу расстраивать, но это тебе конец, а это ты не жилец!» Гоша показал ему средний палец. «Не каждая обезьяна, взявшая в руки палку, становится человеком!» «Хватит! Не упивайся мстительностью!» — посоветовала ему Меджида. «Плохо кончится!» «Ха, ладно!» — Гоша усмехнулся. «Простите нас, если что не так!» — крикнул он в возбужденной группе мужчин. «Надежды нет, но вы держитесь! Здоровья вам и хорошего настроения!» — поиздевался он над ними. Старпом закатила глаза. «Ты как ребенок. Хочешь, чтобы последнее слово осталось за тобой?» — пожурила она лоцмана. Над Фениксом взмыла ракета и разорвалась салютом метров 5 над головами. Народ побежал под защиту мостика. Фанаты все же придумали, как отомстить. «Все на вахту!» — скомандовал капитан. «Новенькие, рассаживайтесь по свободным местам и ведите себя тихо, если хотите, чтобы мы никуда не врезались». Претенденты, как и все люди в незнакомой обстановке, много суетились. Они очень долго рассаживались по меркам экипажа. Денис дождался, когда все затихнут, и произнес привычную фразу к началу смены. Феникс плавно взмыл на 10 метров и двинулся над поверхностью. Обогнул край пристани и залетел под нее, чтобы смешать набравшую дыма атмосферу ковчега с более чистым воздухом. Покинули не очень гостеприимную пристань с облегчением. Богатый улов настраивал на позитивный лад. Капитан гордился собой и коллективом, понимая, что с таким количеством людей, как у них, рассчитывать на подобные результаты было наивной смелостью. Денис отвел ковчег на расстояние, не мешающее другим взлетать и садиться, и объявил короткий перерыв, чтобы люди перекусили, включая претендентов. Пристань больше не была похожа на кусок земной тверди, окруженной бледной аурой воздуха. Она представляла темный шар, символизирующий человеческую агрессию и глупость. «Перекусим?» — позвала Меджида Дениса. «Пойдем!» — Денис подтолкнул ее под попу, пока никто не видел. Они зашли в камбуз, полный голодных новичков, отстояли небольшую очередь, наложили кубиков манны в одну тарелку, взяли бутылку воды и пошли погулять по палубе, параллельно наблюдая, как из темной атмосферы пристани появляются другие ковчеги. Кажется, им тоже повезло. На каждом борту виднели свободные люди, не участвующие в вахте. Но 20 человек не было ни на одном из них. «Ты монстр вербовки!» — сделал Денис комплимент Меджиде. «Спасибо, ты хорошо их разогрел передо мной». «Слушай, а когда ты спорила с мужиком, ты действительно могла умереть, если бы проиграла?» «Да, но я не могла проиграть, потому что говорила правду. Тут риска не больше, чем сходить в булочную, хоть и звучит пугающе». «Это, конечно, здорово копаться в человеческой памяти, но инструмент сложный. Можно нечаянно погубить человека. Мы же не хотим, чтобы о нас знали все». «С силой дается и ответственность». «Я кое-что не стала называть вслух про этого Александра, чтобы не сделать свой грех обнародования чужих секретов тяжелее его проступков. Если бы не промолчала, все могло пойти совсем не так, как пошло. И людей бы не набрали, и по шее палками успели бы получить». «Согласен». Денис закинул в рот пару кубиков манны, разжевал, представив, что ест шоколад. Во рту растекся приятный сладкий вкус настоящего шоколада. Он посмотрел на робких новичков, старающихся держаться группами и подальше от края палубы. «Да, работа тебе прибавится. Вот бы в облако киселя попасть. Я успела соскучиться по такой работе. Даже интересно понять, кто из них на что способен». «Гоша пессимистичен в отношении кандидатур. У него пунктик насчет спортивной и околоспортивной тематики. Я покажу ему, что это не так. И все люди примерно одинаковы, какую социальную или профессиональную группу ни возьми. Дело не в предпочтениях человека. Я даже уверена, что большинство болельщиков болеют по причине навязывания этого окружением. Вначале человеку хочется соответствовать чужим критериям, чтобы не быть изгоем внутри определенного круга. А потом он обрастает коркой из чужих желаний и уже не способен понять свои. Все люди, которые сюда попадают, не умеют думать изнутри. Все думают снаружи. Моя задача — расковырять слои и вытащить собственные мысли. Порой люди бывают сильно удивлены, увидев себя настоящего». «Интересно, я уже расковырял себя или еще нет?» — спросил Денис. «А ты сравни. Ты должен помнить, каким был совсем недавно». Денис задумался, вспоминая последние дни перед тем, как попасть в злосчастное метро. Или незлосчастное. Он уже не был уверен в оценке произошедшего. Накануне он думал о том, чтобы взять подработку, посчитав, что для счастья ему не хватало примерно 15-20 тысяч в месяц. Увеличение дохода позволяло задуматься о покупке в кредит большого телевизора, мощного компьютера, приличной брендовой одежды. Ему казалось, что, заимея он подобные вещи, и внутренняя уверенность в себе подросла бы значительно. Уже можно было бы без страха пригласить к себе девушку, не боясь показаться перед ней нищим соискателем женского альтруизма. Денис сравнил прошлые мысли с нынешними. Конечно, спартанская обстановка наложила на них серьезный отпечаток. Ни о каких материальных благах он не думал и не вспоминал. Зачем они здесь? В этом мире они воспринимались как игрушки, в которые люди продолжали играть, не понимая, что уже повзрослели. Но самое существенное отличие от того себя, от настоящего, Денис видел в том, что не боялся работать в коллективе. Он понял, в чем причина. Раньше он не любил работу, страдал от приказов начальства, потому что априори не желал выполнять их. не мог честно признаться себе, что истинная причина его недовольства кроется в нежелании работать в принципе, а не в плохом начальнике, гнилом коллективе и так далее. Павел не был золотым коллегой. Если бы он оказался с ним в одном коллективе в том мире, Денис наверняка вступил бы с ним в контры. А тут ничего, просто небольшой брюзга, который не вызывает отрицательных эмоций. Напротив, Денис считал его другом, потому что он пошел за ним на другой ковчег. А все из-за того, что любил вахты, чувствовал себя органично в экипаже, понимал, что каждый матрос и специалист заинтересован в результате. Они искренни во время единения и настроены идти до конца. Каждый член коллектива при таком подходе воспринимался как близкий родственник, дорогой человек, что объединяло, цементировало экипаж. Команда разобщенных уникальностей не выдерживала никакой конкуренции против уникальной команды. И то, что Денис испытывал удовольствие, работая в такой команде, являлось самым существенным различием между двумя его ипостасями из прошлого и настоящего. «Разница есть», — произнес он вслух. «Страх работы с людьми побежден, но у меня есть другой страх. Смогу ли я после работы в экипаже жить отдельно от него? Вдруг мы тут сольемся в единении до такой степени, что потеряем собственную уникальность?» «У меня нет ответа на этот вопрос», — отозвалась Меджида на вопросительный взгляд Дениса. «Я просто верю, что все идет туда, куда нужно. Зачем нам возвращаться домой, если те, кто создают подобные миры, запросто могут сделать для нас новый?» «Логично», — согласился Денис. «А это еще один стимул идти до конца. Жуть, как интересно оказаться в том мире, который нам приготовили». Он просиял. «У меня были мысли, что после испытания мы перейдем на иной уровень сознания, типа ангелов или каких-нибудь полупрозрачных инопланетян. Но твое предположение мне кажется более вероятным. Скорее всего, мы получим новую Землю, на которой пустим корни новой цивилизации, умеющей жить в гармонии друг с другом. Нам ведь этого не хватало. Мы либо разобщены, теша собственную уникальность, либо объединены до полной ее потери. Никакой золотой середины». Капитан взял два последних кубика маны. Один закинул в рот, другой отдал Меджиде. «Пора работать. Ты пойдешь на вахту или останешься с новенькими?» — спросил он у нее. «Останусь. Надо будет как следует их просканировать, мотивировать и так далее. Чем раньше я с ними справлюсь, тем скорее мы достигнем полной мощности». Пристань превратилась в черный непрозрачный шар. Наверняка там уже нечем было дышать. Те, кто не осмелился идти против толпы, кто не решился думать самостоятельно, гибли от недостатка кислорода. «Вы же понимаете, что сделали правильный выбор?» — обратился Денис к группе новеньких, указав им в сторону черного шара. Его неуверенно поддержали. «Идите, капитан, дальше я сама», — попросила Старпом, решив, что капитан вмешивается в ее планы. «Все на вахту!» — крикнул Денис. Небольшая команда быстро собралась на мостике. «Ничего, народ, потерпите немного. Скоро станет легче», — успокоил капитан, заметив уставший вид людей. «Хе-хе-хе, предлагаю цель переименовать в ворота, чтобы этой публике было понятнее». Павел ехидно засмеялся. «А матросов-футболистов?» «Не надо, а то они сразу поделятся на две команды за неимением других соперников». Не остался в долгу Денис. «Вот именно, публика специфическая, привыкшая соперничать друг с другом», — поддержал капитана лоцман. «Надо на хвост другому ковчегу сесть, чтобы у них был стимул», — посоветовал Михаил. «Нет, это плохая идея. Они должны уяснить, что тут другие способы получения коллективного счастья. Не в соперничестве, а в общем труде». Денис повернулся спиной и поднял руки. «На старт! Внимание, марш! Ой, простите, заразился от новеньких». Он рассмеялся. «Ладно, ключ на старт, зажигание, отрыв!» Новичкам было бы незаметно, как ковчег начал движение, если бы не темный шар пристани, превратившийся в течение нескольких секунд в точку и затем растворившийся в синеве вакуума. Лоцман, хоть и не одобрял новый набор, но все же старался прокладывать маршрут так, чтобы не доставлять им большого дискомфорта. Судьба на первых этапах новой вахты благоволила им, давая время прийти в себя и осмотреться. Старпом с каждым проводила отдельные беседы, чтобы понять, насколько они готовы к работе в экипаже. Не раз вспомнила Гошу с его предубеждениями насчет спортсменов и болельщиков. В чем-то он оказался прав. Новички отличались шаблонным мышлением, стереотипными представлениями о себе и мире и не затрудняли себя анализом. Из 21 человека она выделила 3, показавшихся ей готовыми заступить на вахту в ближайшее время. Костя – предприниматель, 35 лет, занимающийся рыболовной и охотничьей тематикой. На матч он пришел с товарищем по бизнесу исключительно для смены обстановки. После падения ковчега товарищ куда-то запропастился. Костя отличался умением слушать и вникать. В отличие от остальных претендентов, он задавал вопросы. Мира, девушка 20 лет, оказалась на матче, потому что состояла в группе поддержки. Билет ей достался бесплатно, и она решила, что в таком случае можно и посмотреть, как мужчины гоняют мяч. Ее особенностью характера была легкость в изменении взглядов. Она не считала себя умной и потому старалась прислушиваться к тем, кого считала умнее себя. Девушка не впадала в истеричное состояние или ступор, рассказывала о себе с улыбкой и переживала за кота, оставшегося дома. Антон, участковый, капитан полиции, 33 лет, попал на матч, будучи в усилении. По сведениям из надежных источников, фанаты красных планировали провокацию в случае проигрыша команды. На входе были отобраны дымовые шашки, ракетницы и фейерверки, но, судя по тому, что последние запускали, кое-что пронести удалось. Капитан отличался собранностью и готовностью исполнять приказы. У него оказалось с собой табельное оружие, которое старпому пришлось изъять, дабы не случилось беды, а память Антону немного почистить. Это были те, на кого Меджида рассчитывала в первую очередь. Она провела с ними сеанс погружения в транс, похожий на единение, и осталась довольна результатом. Из оставшихся выделила Гену, мужчину 45 лет, который не любил свое полное имя. «Пока не найду себе чебурашку, я Гена», — сказал он, говоря о второй половинке. Он был до сих пор холост, жил с мамой, хорошо зарабатывал, но с личной жизнью не клеилось. Можно было долго не гадать, что причиной тому и являлась мама. Обычно у таких мужчин семья появлялась только после ее смерти. Этот индивидуум не показался Меджиде умным или готовым к труду лучше остального большинства. Ее заинтересовало другое. Во время погружения в транс, когда прикладывала ладонь к голове, ее одолело странное чувство, будто не только она воздействует на мужчину, но и от него идет сила, проникающая в ее сознание. Сила была неприятной, оставляющей ощущение, будто произошло что-то плохое. «Вы себя нормально чувствуете?» — спросила старпом у Гены после короткого сеанса общения. «Нормально. Насколько может себя чувствовать человек после пережитого ужаса?» — ответил он. Меджида заглянула ему в глаза и в них увидела скрытый интерес, как будто человек захлопнул книгу после прочтения нескольких захватывающих страниц. Она не стала думать об этом, посчитав простой усталостью. Проверить 21 человека за раз, такого с ней еще не случалось. А тут еще ковчег начала мотать из стороны в сторону, и пришлось успокаивать людей, готовых поддаться панике. В состоянии единения пустой вакуум вокруг нас выглядит иначе. Он напичкан различными объектами, при столкновении с которыми мы можем погибнуть. В этом и заключается суть нашей работы. «Управлять камнем, избегая неприятностей», — произнесла старпом громко. «У нас очень умелая команда, но малочисленная. Мы признательны, что вы откликнулись на нашу просьбу». «А это обязательно, чтобы работать?» — спросил парень с мощной татуировкой паука на шее. «Не обязательно, но с ковчега придется ссадить, если вам не понравится. Здесь есть понятие балласта, человека, не приносящего пользы, не желающего участвовать в общем деле. У него есть 2 пути. Сойти на ближайшей пристани, аналогичной той, с которой мы вас забрали, или сойти в вакуум пари. В первом случае смерть наступит не сразу, а во втором — мгновенно. Но я хочу вам сказать, что прежде чем отказываться, вы должны попробовать побывать в единении. Обычно 9 претендентов из 10 меняют свою точку зрения. Работа на ковчеге — это совсем не то, что работа у нас дома. Здесь она вдохновляет и объединяет. Каждый из тех, кто сейчас находится на вахте, прошел фазу скепсиса. Правильный выбор сделали те, кто переступил через свои искусственные ограничения. Как говорил капитан на прошлом ковчеге, ограниченность — следствие безграничной глупости. Парень с татуировкой криво ухмыльнулся, не проникнувшись речью старпома. «А далеко до следующей пристани?» — спросил он. 10 вахт. Время на ней идет час за 10. То есть у экипажа час, у тех, кто не занят, 10. Рабочая смена длится в соответствии с трудовым кодексом в среднем по 8 часов. Так что, считая с перерывами, до ближайшей остановки 4 суток. Учитывая нюансы, могут быть и 5, и 6. Глупо потратить это время зря. Моя обязанность — помочь вам скорее адаптироваться и присоединиться к нашему дружному коллективу. А единение не опасно людям с нестабильной психикой? Поинтересовался Гена. Без понятия. У меня за практику не встречались такие. А у вас проблемы с этим? Меджида напряглась. Кто пустил на борт психа? Тут же пошутил парень с татуировкой. У меня с собой нет таблеток, которые необходимо принимать. Я переживаю, что могут начаться неприятности. Каждый раз, когда психиатр использует для лечения погружение в гипноз, у меня случаются приступы агрессии. Я боюсь, что единение очень похоже на гипноз. Кто-нибудь умеет сдерживать в человеке внутреннего крокодила Гену? Снова пошутил парень с пауком на шее. А вы сами не практикуете гипноз? Поинтересовалась Меджида. А как ты догадалась? Удивился мужчина. Рыбак рыбака. Я не хочу неприятностей. Виновато произнес мужчина. Ковчег колыхнулся, как будто попал в воздушную яму. У всех захватило дух из-за выскользнувшей из-под ног опоры. Колыхнулся второй раз, намного глубже. Меджида расставила ноги, чтобы не упасть, но половина новичков не удержалась. По курсу никаких видимых причин для беспокойства не наблюдалось. Поведение ковчега напоминало пролет мимо скоплений гравитационных аномалий. Старпом бросилась на помощь тем, кто не смог сразу встать. Подбежала к грузной женщине, ударившейся локтем и коленом. Протянула руку, и в этот момент страшный удар сотряс ковчег. Меджиду оторвало от палубы, закрутило в водовороте людей. Она успела увидеть разлетающиеся обломки камней в сторону от ковчега. Потом удар о поверхность и темнота.